Иногда мне кажется, что проще было бы мне одному выйти на поверхность и сдаться этим упертым преследователям, — тяжело дыша заявил Эшли. — В конце концов, если им всем так нужна моя голова, то рано или поздно они ее получат. Для чего суетиться? Куда-то бежать? И самое главное, зачем ради спасения одного подвергать опасности жизнь нескольких? В ответ красноречиво прозвучало наше самое согласованное молчание. — О, друзья мои! — упоенно воскликнул юный граф. — Я же чувствую, как вы всем сердцем отвергаете благородство моей искупительной жертвы. Я благодарен вам. Я обещаю, что всех вас ждет награда, что вы еще не раз... — Гррррр! — тихо прервал я. — В черном... Как загробный мир, тоннели неожиданно блеснули две маленьких зеленые точки. Не думаю, что здесь водятся добродушные или человеколюбивые зверьки, хотя слово «человеколюбивые» могло бы подойти, и, правда, в несколько ином смысле. И в тот же миг над моим ухом свистнула эльфийская стрела. Один зеленый глаз погас. В ту же секунду Эландер стреляет без промаха. «Ух ты! Он попал! Браво!» Презрительное фырканье нашего остроухого являлось отнюдь не фактом пренебрежения и несведущности Эшли. В чем смысл, понимал, похоже, только я. Ни одно существо не может жить со стрелой в глазнице, кроме Хнары. Но в Хнару обычно так не попадешь, хотя с эльфа и станется. Второй зеленый глаз, не дожидаясь следующей стрелы, быстренько развернулся и исчез. В туннеле раздался лишь удаляющийся стук коготков. Значит, все-таки Хнара. Ну, она надолго не уйдет. Вытащит стрелу, вернет через полчасика и попробует напасть снова. Эта тварь не успокоится, пока не убьет хотя кого-нибудь. Обычно они предпочитают лес или заброшенную деревню, а эта вот поселилась в подземелье. Не бойтесь, она ушла. А боится кого тот кто? Что ли, Хнару? В самом деле, малыш, если это та забавная лисичка, то давайте пустим вперед гномов. А Турома так несет паленым, что ни одно животное не выдержит. Сам кто? Сам не животное, поэтому выдерживаю. Ладно, гномов в тыл. Куда гномов хочет невнятный он взад? Предложение-то ли уже намек только? И пока продолжалась радостная пикировка Эшли и родственников, я успел перекинуться парой фраз с Эландером на предмет, куда мы все-таки попали и в какое место, предположительно, должны прибыть. Проблема наша в том, что юный эльф и сам знал слишком мало. Произошло что-то странное, Арх. Наши старейшины точно указали мне место. Здесь должны были быть эльфы, и они бы тут же вручили нам то, что мы доставили моему народу. Очередной эльфийский артефакт. Надеюсь, задумчиво согласился он. Я лишь не понимаю, почему они направили меня одного. За таким ценным предметом обычно посылают целый отряд воинов. — Большой отряд привлекает большее внимание, — сказал я, и, отпустив Эландера вперед, выкрикнул из темноты Турома. Гном тут же встал рядом, благо не Туром по-прежнему выяснял отношения с племянником главнокомандующего. — Гррр! — Ты сам знаешь, Арх, малышом прозываемый, — честно покаялся подгорелый бородач. — Говорить не хотел, чтоб надо оно тебе. Скажу, ладно, увидеть успел, что жрец в плаще черном рядом убийца, отпустили мы Коева, прямо морда на меня дракона в лицо смотрела, а глаза были ее. — Глазами Сун? — скорее утвердительно, чем вопросительно, — заключил я. Гном икнул, сокрушенный моей невероятной догадливостью. — Велик ты! Нереально! Воистину славен, однако. Честь нам с тобою таким идти до победы. Сун же, возможно, не с тем, не туда и не так двинулась в путь. Дракон поглотил душу ее, видно и тело.